позади меня что-то гулко ухает, и на дорогу перед капотом автомашины падает тень. Бензовоз! Это подорвали бензовоз. В боковом зеркале я вижу, как к небу рвется дымно-огненный шар. А вот сейчас для меня это в плюс. Стрелки на какое-то время ослеплены вспышкой взрыва, значит, стрелять будут уже не так точно. Как минимум, несколько секунд теперь точно есть. Если мне хочется жить, надо использовать это время с максимальной пользой для себя. И потому я жму на газ, стремясь как можно быстрее уйти из зоны действительного огня. Теперь можно уже и фары врубить. Машина клюнула носом, съезжая с пригорка, и стрелкам грузовик уже не виден. Сразу стало темнее. Огонь от взорвавшейся бензоцистерны больше не освещает эту часть дороги. А раз так, пусть работают фары. Поворот возник совершенно неожиданно. Торможу, сбрасываю скорость и с хрустом переключаю передачу. Боднув капотом кусты, машина вписывается в поворот, и я вижу перед собой тусклые огоньки стоп-сигналов, идущие впереди колонны. Заглушив мотор, ставлю машину на стояночный тормоз и, приоткрыв дверь, выбираюсь наружу. Руки мои с непривычки гудят, а левая нога слегка подустала. Все-таки педаль сцепления на этой машине достаточно тугая. В голове колонны мелькают фонари. Кто-то идет оттуда по направлению ко мне. «Кранц! Старина!» Похоже, он свое уже отъездил. «Ты кто?» И на мое лицо падает луч фонаря. «Откуда ты взялся в его машине?» «Меня Фельдфебель на станции сюда посадил. Сказал, Кранц едет один, дорога трудная, будешь его развлекать разговорами». «Да уж, вы тут неплохо развлекались», — усмехается невидимый собеседник. «Посмотри на себя, солдат». Опускаю глаза вниз и вижу, что полы моей шинели густо заляпаны бурыми пятнами. Водитель, это его кровь. Это не я, слава богу. Они не попали по мне ни разу. Я Кранца в кабине отодвигал, когда ему прилетело. Вот тогда, наверное, испачкался. Как он там? Несколько попаданий в грудь. Боюсь, что он умер сразу. Как меня не зацепило, ума не приложу. А что там дальше? За моей спиной взорвался бензовоз и... Там оставалось еще две машины. Судя по тому, что никто из них до сих пор не дал о себе знать и не приехал сюда, они остались там навсегда. Тебе еще повезло, солдат, что ты вовремя сообразил пересесть за руль. «Гер обер-лейтенант!» От головы колонны к нам, не торопясь, подходили несколько человек. «Что там?» — повернулся мой собеседник. — Прибыла рота из полицейского батальона. Их командир просит вас к себе. — Вот так всегда, — хмыкнул офицер. — Когда эти бандиты лезут из-за лесу, их вечно не бывает поблизости. Зато потом... — Скажи, я сейчас приду. — А тебе? — поворачивается он ко мне. — Сегодня несказанно повезло. Я бы на твоем месте... Отметил это дело хорошей выпивкой. Ты дважды счастливчик, солдат. Осмелюсь спросить, почему, герр-обер-лейтенант? Потому что вовремя сообразил сесть за руль, это первое. А второе, герр-обер-лейтенант? Так у тебя полный кузов артиллерийских снарядов. И это вторая причина выпить. Как твое имя, солдат? Макс Красовский, герр-обер-лейтенант. После излечения направляюсь в маршевую роту. Я запомню тебя, солдат, и доложу о твоем поступке. Получасом позже в машине уже был новый водитель, а подошедший вместе с ним фельдфебель принес мне новую шинель взамен испорченной. Она, правда, была немножко великоватой, но выбирать не приходилось. А Кранца положили в кузов. Ему уже было все равно. До места назначения мы добрались только под утро. Здесь колонна сворачивала налево, а моя дорога шла дальше. По моей просьбе водитель притормозил около дорожного указателя, и я спрыгнул на землю. «Удачи тебе, комрад!» — машу рукой водителю. легкой дороги. И тебе того же, кивает он в ответ. Удачи. Топая по узкой колее, раз за разом прокручивая перед глазами ночное происшествие. Странно. Я совсем не понимаю, почему действовал именно подобным образом. Ведь гораздо логичнее попросту выскочить из машины в лес и тихо уйти по кустам, в сторону от места боя. Крайне маловероятно, что сидящие в засаде люди смогли бы меня в этот случай заметить. В глазах стрелков все еще плясали бы искры от собственных выстрелов, а в ушах раздавался и грохот. Так что не увидеть меня, не услышать, по крайней мере на более-менее значимом расстоянии, никто из них попросту не смог бы. А уж уйти тихо по лесу, это я могу, достаточно хорошо. Что-что, а такие штучки делать мы вполне себе обучены. Стоп. А кто же меня всему этому обучал? Не помню. Но совершенно точно знаю, что могу ходить по лесу тихо. И этот маневр с грузовиком. Почему я выключил фары? Почему поступил вопреки всякой логике? Эти движения мне привычны и знакомы. Но ведь я никогда не водил грузовик. Или водил. Габариты машины я почувствовал. Пусть и не сразу, но почувствовал же. Всего разок кусты зацепил. Зато потом, даже и без фар, по колее машину вел. Нет, тут явно что-то нечисто. Какой-то такой дубинкой надо стукнуть себя по башке, чтобы там встали на место все шарики и ролики, именуемые столь возвышенным словом «человеческая память». Эх, сюда бы сейчас любезного доктора Крауци. Вот кто сумел бы разрешить все мои сомнения за 5 минут. Но он теперь далеко, где-то в генерал-губернаторстве. Пойди сыщи. Ладно, будем разбираться сами. Командир маршевой роты, обер-лейтенант Хельмут Бользен, оказался худым, как жердь, высоким человеком с неприятным выражением лица. Как только дежурный доложил о моем прибытии, меня тотчас же призвали предстать пред его начальственные очи. И первое, что я услышал, неслабый нагоняй по поводу своего внешнего вида. Обер-лейтенанту не понравилась моя шинель, вернее, то, как я в ней выглядел. «Вы специально так оделись, солдат?» И голос у него был такой же неприятный, скрипучий, будто колодец с несмазанным воротом. «Никак нет, герр-обер-лейтенант. Просто эта шинель с чужого плеча, она мне велика». «Вот как? А куда вы дели свою?» Она была испачкана кровью и вообще сильно пострадала. «Неудачно побрелись?» «Никак нет, герр-обер-лейтенант. Сегодня ночью колонна автомашин, в одной из которых я ехал, была обстреляна из лесу бандитами. Я заменил убитого водителя и сел за руль машины. А в тот момент, когда я его перекладывал, шинель испачкалась кровью, текущей из ран. Вот и распорядился начальник колонны выдать мне другую шинель. Он пообещал подать рапорт в данном случае». «Хм, так передо мной, оказывается, герой?» — язвительно проговорил ротный. «Никак нет, герр-обер-лейтенант. Я просто выполнял долг немецкого солдата». «Долг? Ладно, и здесь у тебя будет возможность сделать то же самое. Я распоряжусь, чтобы тебе подыскали что-нибудь более подходящее по размеру. Свободен».